Здравствуйте, Валентина Петровна. Я бы хотел изменить перечень продуктов на банкет. Чего? Я бы хотел кое-что поменять в перечне продуктов, ну, которые мы с вами договорились на банкет сделать. Чего сделать? Короче, Валентина Петровна, я бы хотел вино убрать и вместо вина ром поставить на стол. И еще, вместо гуся индейку можете сделать? Никого я не собираю и никакие столы не накрываю. Нет, вы не поняли. У вас же ресторан, и вы собираете людей на банкет. Охуел, что ли? Какой ресторан? Ресторан называется «Квартирка на обочине». Ну что ты? Да, вот. И вместо вина... Вино, вот мы не будем вино, мы хотим вино убрать. Вместо иди вина... Иди ты к ебаной матери, пошел к ебаной матери. Лечись, ебина мать.